Глава 65. Душераздирающий вопль нарушил тишину ночи. Ричард, спавший в палатке, вскочил, мгновенно выпутавшись из одеяла. От этого вопля волосы становились дыбом. Он длился, не переставая, и Ричард почувствовал, что лоб его покрывается испариной. Казалось, крик проникает во все щели, заполняет все уголки обширного лагеря, рассеивая семена ужаса. С тяжело бьющимся сердцем Ричард выскочил из палатки, поставленной вне ряда специально для него. Люди стояли повсюду, напряженно всматриваясь в темноту. Среди них Ричард разглядел и генерала Мейфорта. Ричард уловил слабое свечение ложной зари, как в то утро, когда исчезла Кэлен, женщина, любимая им и позабытая всеми. Если бы она закричала так же, ее никто бы не услышал. И вдруг вопль оборвался. Ночь стала еще чернее, чем была. Как будто весь мир окунулся в бездну забвения, навсегда потерялся в море смерти. Ричард содрогнулся от прикосновения чего-то чуждого и одновременно манящего. Однако тьма рассеялась так же быстро, как и настала. Люди озирались, не в силах что-либо сказать. Ричард подумал, что у змеи теперь осталось лишь три головы. Обращенные к нему лица выражали немой вопрос. «Владетель забрал то, что ему принадлежало», — объяснил он. «Нужно радоваться, что преступная душа покинула мир. И пусть все те, кто служат смерти, обретут ее и получат по заслугам». Улыбаясь и перешептываясь, люди разошлись по палаткам наверстывать упущенные сны. Генерал Мейфорд внимательно посмотрел на Ричарда, коснулся кулаком груди и лишь затем последовал за остальными. В полумраке лагерь казался теперь населенным только палатками и повозками. Ричард сразу уловил движение между ними. Это Никки медленно приближалась к нему. Что-то нехорошее чувствовалось в ее походке и фигуре. Видимо, только что она пережила приступ ярости, причину которой, пожалуй, только он один мог правильно понять и оценить. Волосы ее развивались на ходу. Она оказалась орлицей, слетевшей с неба, явившейся из ночи. Сгусток напряжения, хищно изогнутые когти. Но по ее щекам ручьем текли слезы, зубы были стиснуты. И Ричард ощутил ее ярость и боль, ее грозную силу и хрупкость. Выражение ее глаз говорило больше, чем он мог воспринять. Отступив к палатке, он стал ждать, боясь вопросами разбудить спящих и привлечь ненужное внимание. Она ворвалась в палатку, как штормовая волна взлетает над береговыми утесами. Он отошел к дальней стенке, не понимая, что с ней и чего она хочет. Плача навзрыд от безграничного отчаяния, она упала наземь перед ним и обхватила его ноги. В одной руке у нее было зажато что-то белое. Ричард с ужасом узнал принадлежащее Кэлен платье матери-исповедницы. «Ох, Ричард, я так виновата!» Едва выговаривала она, содрогаясь от рыданий. «Прости меня за все, что я с тобой делала! Прости!» Твердила она снова и снова. Он наклонился и погладил ее по плечу. «Никки, что с тобой?» «Прости!» Выкрикнула она, цепляясь за его ноги, словно осужденная на смерть и молящая короля о жизни. «Духи милостивые, как же я могла так вести себя?» Он присел и, разжав ее пальцы, снова спросил. «Никки, что с тобой стряслось?» Плечи ее сотрясались от плача. Когда она подняла голову, Ричарда поразила ее мертвенная бледность. «Ох, я так сожалею, что не верила тебе!» «Если бы я хоть чуточку задумалась, поверила бы, тогда могла бы тебе помочь, а вместо этого лишь мешала на каждом шагу. Прости, прости меня!» Такое глубокое горе ему редко приходилось видеть. «Никки, пожалуйста!» – плача просила она. «Пожалуйста, Ричард, покончи с этим!» «Что?» «Я не хочу больше жить. Мне так больно!» «Прошу, возьми свой нож и покончи с этим, умоляю. Я так виновата перед тобою. Я не верила. Хуже того, я тебе мешала на каждом шагу. Он попытался поднять Никки, но она повисла, как тряпичная кукла у него на руках. Сознание собственной неправоты убивало ее. «Я теперь знаю, что ты был совершенно прав во всем, что говорил, и даже больше, чем думал сам. Теперь все пропало, и это моя вина. Прости, я должна была верить тебе». Она опять осела на пол. Ричард опустился рядом с нею и обнял, как недавно обнимал Джиллиан. «Никки, ты единственная заставила меня продолжить поиски, когда я готов был сдаться. Если бы не ты, я отказался бы от борьбы». Никки обняла его за шею. От душевных терзаний она пылала, как в лихорадке. Долго еще она плакала и причитала, твердя, что виновата во всем и хочет умереть. Ричард положил ее голову себе на плечо и нашептывал, что все будет хорошо. Утешал бессвязными словами, весь смысл которых заключался в сочувствии, и укачивал ее, как маленькую. Он вспомнил первую ночь, проведенную рядом с Кэлен. Им пришлось забраться на одинокую сосну. Кэлен чуть не затянула в потусторонний мир, и он едва успел удержать ее. Она тогда точно так же плакала от горя и ужаса, но и от облегчения, ведь у нее теперь появился кто-то, способный подать руку помощи. До того у Кэлен не было близких людей, чтобы утешить ее, когда она заплачет. Он знал теперь, что и у Никки такого никогда не бывало. Мало-помалу, согретая его лаской, она утихла и, доведенная до изнеможения, уснула. Тогда он, чувствуя глубокое облегчение от того, что сумел дать ей покой, позволил себе тихонько поплакать, пока она спала у него на руках. Видимо, он ненадолго задремал, потому что, открыв глаза, увидел бледный свет, сочащийся сквозь полотно палатки. Когда он поднял голову, Никки пошевелилась, свернувшись клубочком, как ребенок, не желающий просыпаться. Но она все же проснулась, вспомнила, где находится, и посмотрела на него такими скорбными глазами, что можно было ожидать продолжения вчерашнего. «Ричард», — прошептала она еле слышно. Он прижал палец к ее губам, не давая заговорить. «У нас сегодня много дел. Расскажи, что тебе удалось узнать, и будем действовать». Она вложила ему в руки белое платье. «Ты оказался прав почти во всем, хотя я не знал, что именно происходит. Сестра Улиция и ее шайка хотели избавиться от власти сноходца точно так, как ты и говорил. Они решили, поскольку ты ценишь жизнь, дать тебе бессмертие. На этом фоне все то зло, что они творили, казалось им несущественным, и так они могли беспрепятственно служить владетелю». Глаза Ричарда становились все шире. «Они обнаружили сведения об огненной цепи», — продолжила Никки, «и с их помощью заставили всех забыть о Кэлен, а ее заставили украсть шкатулки Одина. Твой отец Даркен Рал в потустороннем мире известил владетеля, что ты заучил наизусть необходимую ему книгу. Они знают, что для добычи этих сведений им нужна исповедница. Кэлен нужна им для двух задач – похитить шкатулки и помочь добыть недостающие знания. В исчезновении пророчеств повинен не червь, описанный Зедом, а огненная цепь. В руках у сестер сейчас две шкатулки Одена, и они используют их. Они приступили к этой части своего плана по двум причинам. Во-первых, они хотят использовать магию Одена, чтобы вызвать владетеля в мир живых. Во-вторых, шкатулки Одена были созданы как противовес действию огненной цепи». Ричард заморгал. «Как это понимать, у них две шкатулки? Я думал, они заставили Кэлен забрать все. В саду жизни хранились все три. Кэлен вынесла сперва одну шкатулку. Ее отдали Тови, и та сразу же отбыла с нею, не дожидаясь, пока Кэлен принесет остальные». «Они послали ее по второму разу?» — нахмурился Ричард. «Чего ты не договариваешь?» Никки облизала пересохшие губы, но выдержала его взгляд. То, из-за чего Тови так кричала. Слезы подступили к глазам Ричарда. Горло перехватило. Никки коснулась ладонью его груди. «Мы найдем ее, Ричард!» Он стиснул зубы и кивнул. «Расскажи, что было дальше?» «Новый искатель напал на Тови, пронзил ее мечом и отобрал шкатулку Одина, которую она увозила прочь от народного дворца. Нам нужно начать поиски. Остальные не могли уйти далеко». «Они давно уже ушли, Ричард, и следы свои скрыли точно так же, как при похищении Кэлен. Обычными способами мы их не обнаружим». Ричард вскинул голову. «Новый искатель, Самуэль. Меч истины оказал свое действие. Когда я отдал ему меч, он, видимо, узнал всю правду о Кэлен». Он рассеянно обвел взглядом палатку, соображая, что предпринять. «Это нужно хорошенько обдумать. Собрать все сведения, какие найдутся, и опередить, наконец, злодеек. Потому что до сих пор опережали нас они». «Я помогу, Ричард. Сделаю все, что понадобится. Помогу тебе вернуть Кэлен. Она твоя. Теперь я это знаю». Он кивнул, радуясь, что железная воля вновь вернулась к ней. «Думаю, нам нужно немедля кое-что уладить и найти опытных помощников». Она несмело улыбнулась. «Вновь слышу голос искателя, какого я знаю». У палатки уже собирались люди, все хотели видеть лорда Рала. Из толпы вышла Верна. «Ричард, благодарение Создателю, он услышал наши молитвы!» Она обняла его. «Как ты, Ричард? Где же ты была?» «Лечила раненых. Наши разведчики натолкнулись на вражеский отряд. Генерал Мейфорд послал за мною, и я тотчас же вернулась». «Как раненые?» «Отлично», — улыбнулась она. «Итак, ты здесь с нами, и мы вместе встретим решающую битву». Он взял ее за руку. «Верно. В прошлом я доставил тебе немало неприятностей». Она широко улыбнулась, надеясь, что прошлое миновало, но, увидев выражение его лица, сразу же посерьезнела. «Боюсь, тебе придется еще потерпеть», — продолжил он. «Ты должна принять на веру то, что я сейчас скажу, иначе можно сразу идти сдаваться ордену». Ричард отпустил ее руку и взобрался на ящик, чтобы людям было лучше слышно. Ему показалось, будто он очутился среди волнующегося моря. В первом ряду стояли Кара и генерал Мейфорд. «Лорд Рал, вы поведете нас в бой?» — спросил Бенджамин. «Нет!» Громко и отчетливо прозвучало его слово в тихом утреннем воздухе. Взволнованный шепот прокатился по толпе. Ричард вскинул руки. «Слушайте все!» Люди притихли. «У меня мало времени. Мне следовало бы объяснить вам все подробно, однако я не могу себе это позволить. Тут ничего не поделаешь. Я изложу вам факты и решайте сами». Он сделал паузу. «Продвижение войск имперского ордена на юг нам удалось замедлить». Ричард помахал руками, предупреждая взрыв радостных возгласов. «Я тороплюсь. Слушайте внимательно. Вы воины. Вы сталь, вставшая стеною против стали. Я чародей. И мне положено противостоять чарам. В предстоящей битве нам понадобится и то, и другое. Но если я останусь и возглавлю вас в бою как воин, у нас останется мало надежды на победу. Силы врага огромны, вы и сами это знаете. Если я пойду сражаться бок о бок с вами, большинству из нас предстоит погибнуть». «Прямо скажем, такое будущее мало кого устраивает», — воскликнул генерал Мейфорд. Гул угрюмых голосов подтвердил его слова. «А что можно этому противопоставить?» — выкрикнул какой-то солдат. «Вы должны выполнить свою часть задачи. При помощи стали остановить орден, не дать ему продвинуться вглубь наших земель и разорить их. Между тем, я займусь своим делом и применю магию против магии. Махать мечом могут многие. Я же хочу сделать такое, что недоступно никому другому, и найти способ победить врага так, чтобы вы все остались целы. «Я хочу при помощи своей силы прогнать или уничтожить врага еще до того, как вам придется столкнуться с ним. Я не могу ручаться, что это мне удастся. Если я потерплю неудачу, то погибну. И тогда вы останетесь последним оплотом нашей свободы». «Значит, вы можете остановить их какой-то магией?» — спросил другой солдат. Никки, повернувшись к нему, живо ответила. «Лорд Рал уже поднял народ Древнего мира против войск Джеганя. Мы сражались там на их собственной земле, в надежде лишить их поддержки в дальних походах. Если вы потребуете, чтобы лорд Рал остался с вами, вы не дадите ему проявить его исключительные способности, а в итоге все умрете. Я его соратница. Прошу вас понять, что он не просто полководец. Он лорд Рал. Так пусть же действует по-своему, пока вы будете исполнять свой долг». «Я не сказал бы лучше», — подхватил Ричард. «Теперь вы все знаете. Делайте же свой выбор». Люди начали вокруг опускаться на колени. От движения многочисленной толпы поднялось облако пыли, и дружный хор завел речитатив. «Магистр Рал ведет нас. Магистр Рал наставляет нас. Магистр Рал защищает нас. В сиянии славы Твоей наша сила. В милосердии Твоем наше спасение. В мудрости Твоей наше смирение. Вся наша жизнь — служение Тебе. Вся наша жизнь принадлежит Тебе». Солнце поднялось над горизонтом, осветив море склоненных голов. Речитатив повторили еще два раза, как было принято в полевых условиях. Завершив ритуал, люди поднялись на ноги. «Лорд Рал, полагаю, вы приняли наш ответ», — громко сказал генерал Мейфорд. «Идите и разделайтесь с этими негодяями». Люди откликнулись дружно и радостно. Ричард спрыгнул на землю и протянул руку, чтобы помочь Никки сойти. Она, словно не заметив этого, соскочила с ящика сама. Ричард повернулся к Карре. «Все, мне пора. Мы очень спешим. Карра, имей в виду, что я ничуть не буду возражать, если ты решишь остаться с войском». Карра, нахмурившись, как черная туча, скрестила руки на груди. «Вы с ума сошли?» Она оглянулась через плечо на генерала. «Я же говорила, что он сумасшедший. Видишь, каково мне с ним приходится?» Генерал Мейфорд очень серьезно кивнул. «Не представляю, как ты справляешься, Карра». «Постоянные упражнения», — доверительно сообщила она и, коснувшись пальцами его щеки, улыбнулась так, как Ричарду еще не приходилось видеть. «Береги себя, генерал». «Слушаюсь, сударыня». Он улыбнулся Никки и склонил голову. «Я к вашим услугам, госпожа Никки». Ричард уже думал о другом. «Пойдемте, время не ждет».